какое зрелище! По центральной площади верхом на бегой лошадке рысью скачет нелепая рыжая косички в стороны девчонка с огромным чемоданом на коленках. Господин полицейский остолбенел. Весь город высунулся в окошке, а девчонка скачет прямо сюда. Ой, Пеппи, Пеппи, Пеппи, Пеппи, Пеппи, Пеппи, Пеппи, Пеппи, бедная, бедная Пеппи Лота, длинный чулок. Прошла я через горы, косогоры, мухоморы, тротуары, дары, бары и болота. Падаю с ног, без карты и без компаса, тащусь на лошадке, которая забыла где. Север, запад, юг, восток. Эх, раз, два, три, четыре, пять, вышла погулять, бедная, бедная Пеппи Лота. Очень мило. Эх, значит, надо прямо, прямо, а потом опять.